Вместо того, чтобы скрыться в коридоре, я кинулся в спальню. В полумраке мелькнула тень, силуэт в черном скользнул к окнам. Я рванул наперерез, но нас разделяло приличное расстояние, 30 метров. Паршивая дворцовая комната оказалась слишком просторной. Оружия у меня не было, оно так и осталось у агента Ховарда, хотя в оружии я и не нуждался, по крайней мере сейчас. Чтобы задержать проворного незнакомца, должно было хватить и кадо. Я запустил в сторону беглеца гравитационный эрк, чтобы сбить гада с ног. Тот резко приник к полу и распластался на нем, избегая столкновения с моим кадо, а потом так же резко вскочил и одним широким шагом запрыгнул на подоконник. Собрался сигануть в распахнутое окно. Ага, как же. Я успел до него добраться, ухватил за подол короткого плаща и втащил обратно в комнату. Через кожу ладони пропустил еще и порцию парализующего эрга, чтобы встряхнуть паршивца. Его передернуло судорогой. Он упал мне под ноги, но не задержался даже на долю секунды, мгновенно перекатился в сторону и уткнулся плечом в тумбу с цветами. Так глухо скрипнуло. Незнакомец опять вскочил, и в меня тут же полетела ваза. Я швырнул ее обратно одним взмахом руки. Ваза пронеслась мимо головы незнакомца и со звоном взорвалась на осколки, ударившись в стену. Цветы рассыпались по полу. Я снова кинулся на верткого противника. Задача стояла четкая — отрезать его путь к окнам. Он мне нужен был живым или хотя бы полумертвым, чтобы мог разговаривать. На ходу я поднял осколки стекла в воздух и дробью запустил в аморфную тень. Уходя от удара, незнакомец вскочил на тумбу, а потом бесшумно вскарабкался на стену. Прямо на вертикальную стену, мать его! Он замер там, поджав ноги, напружинившись и приготовив еще один кинжал. Паршивец будто прилип к стене. Он держался на ней уверенно и свободно. Гребаный ловкач! Никогда не видел, чтобы люди так двигались. Совсем не по-людски. А еще незнакомец будто двоился и расплывался, не имея четких линий. Тень. Молния — всего лишь образ, след от человека. Иллюзия. Половину его лица скрывал то ли платок, то ли черная повязка, натянутая от подбородка до самых глаз. С высоты он посмотрел на меня красными зрачками и моргнул, а потом короткими перебежками понесся по стенам. Я атаковал его немедленно. Пару раз его достал мой парализующий эрк, но ловкач на него почти не среагировал. Он даже движения не замедлил, зато как мог избегал прямого контакта в бою и все время рвался к окнам. На этом я и решил изловить поганца, потому что даже в его беспорядочных движениях улавливался точный маршрут. Я опустил правую руку и сжал ее в кулак, затем незаметно взял под контроль ту самую тумбу, что стояла у противоположной стены, после чего отступил сразу на несколько шагов ближе к огромной королевской кровати с балдахином. Путь к ближайшим витражам теперь был открыт. И незнакомец мгновенно устремился туда. В то же мгновение тумба сорвалась с места и метнулась ему наперерез. Секунда, и в воздухе сшиблись две тени. Тумба продолжила полет и вдребезги разнесла огромный витраж. Куски стекла слетели с рамы и обрушились на паркет спальни. Грохот и звон оглушили округу, эхом пророкотали по потолку спальни и отозвались в коридоре. Незнакомец рухнул на спину. В несколько шагов я подскочил к нему и навалился всем весом. Успел ударить его в лицо, точнее в то, что казалось лицом, что-то холодное и мягкое. В следующее мгновение тело противника подо мной просто растворилось. Исчезло. Тень скользнула в сторону и вверх, ну а потом случилось самое паршивое. Я получил удар в шею. Целился ублюдок мне прямо в глотку, но полоснул сбоку, как раз по тому месту, где уже был застарелый шрам. Шею окатила кровь. Не обращая внимания на боль, я молниеносно перевернулся на бок и ударил ногой в мелькнувшую рядом тень. Попал. Послышался тихий и недовольный хрип. Тень метнулась к разбитому окну и исчезла в сумерках. Затем наступила тишина. Я перевернулся на спину, зажал рану на шее и поднялся. Из пореза лилось ручьем, текло по руке, капало с локтя на пол. От резкой потери крови перед глазами то темнело, то алело. По осколкам витража я прошел к окну и высунулся на улицу. Третий этаж, не так уж и высоко, но если сорваться вниз, то можно легко свернуть себе шею. Однако незнакомец спрыгнул туда, будто имел крылья. Я окинул взглядом карнизы и ближайшие окна, посмотрел наверх и вниз, на траву и кроны деревьев. Никого. Гаденыш будто в воздухе растворился. Отлично, Рэй. Не успел ты остаться во дворце, как тебе чуть кинжал в горло не всадили. Вспомнив про кинжал, я развернулся и быстро направился в коридор. Оружие незнакомца так и осталось лежать на полу около статуи. Это был старинный квилон, похожий на миниатюрный рыцарский меч. Совершенно белый и гладкий, только сделанный не из металла, а из слоновой кости. Этот материал не подвергался мутации. На лезвие темнела смазанная капля моей же крови. Я забрал кинжал с пола и вытер клинок о брюки. В это время из другого конца коридора послышался взволнованный выкрик. «Мой принц!» Камердинер Эллиот остановился, переводя дыхание от быстрого бега, и поспешил ко мне. «Мы услышали шум!» Подойдя ближе, он увидел, что я зажимаю рану на шее, а оттуда вовсю льется кровь. «О, боже, врача!» С призывом камердинер кинулся обратно, откуда только что прибежал. «Врача! Срочно врача принцу Теодору! Он ранен!» Эллиот так спешил, что чуть не сбил с ног появившегося в коридоре агента Ховарда в сопровождении трех солдат. Ховард нахмурился. «Что случилось?» Агент бегло оглядел меня и сразу прошел в спальню. «Кто на вас напал?» — спросил он уже оттуда. Я остановился на пороге и окинул взглядом комнату. Везде валялись осколки витража, но по большому счету ничего не пострадало. Кроме моей шеи, конечно. «Да не знаю я, кто это был». «Мы приставим к вам охрану». Ховард обернулся. «Вы не против?» «Против», — я поморщился. «Мне не нужна охрана. Лучше обеспечьте безопасность всего дворца. Любой желающий просто так тут расхаживает». Ховард внимательно на меня посмотрел. «Вы уверены, что вам не нужна?» «Не нужна!» — отрезал я, не дослушав агента. «А вот мое личное оружие верните!» «Простите, мой принц, но по приказу императора наследники не носят оружие до прохождения ритуалов. К тому же здесь есть охрана». «Ну да, ее тут полно», — процедил я. «Только ваша охрана паршиво справляется со своими обязанностями». «Кто ваш начальник, агент?» Мускул на щеке Ховарда передернулся. Такое я уже видел при прошлой нашей встрече. «Военный капитан-инструктор Гранж», — ответил агент без особого желания. Складывалось впечатление, что гнева Ребекки он боялся больше, чем гнева самого императора, и, похоже, страх родился не на пустом месте. «Тогда проводите меня к капитану, агент», — сразу потребовал я. «Хотелось бы обсудить вопросы безопасности дворца». «Но вам нужен врач, мой принц», — покачал головой Ховард. «Кровь!» Его взгляд упал на мою шею, а потом на руку с кинжалом. «Вы позволите взглянуть, сэр?» Я протянул ему кинжал. Ховард опять нахмурился, покрутил оружие в руках, провел по клинку пальцем. «Я такое уже видел», — агент поднял на меня встревоженный взгляд. «Это белый кинжал из коллекции старинного оружия. Она находится в рыцарском зале на специальном постаменте под замком». «А кто имеет доступ к коллекции?» — спросил я, тоже нахмурившись. Ситуация становилась все более опасной и интересной. «Только императорская семья», — ответил Ховард. «Именно эти кинжалы используются при прохождении одного из ритуалов четырех искушений. Мне придется забрать кинжал и вернуть на место до начала ритуалов». Я задумался. «Да уж, чем дальше, тем больше проблем». И дело было не только в старинном кинжале и покушении. Чего только стоила одна семейка рингов. Хитрый Тадеуш, мстительный Фердинанд, коварный Георг, неизвестный Матиас, вечно испуганный Гораций. Тут еще непонятно, как Ребекку разговорить, и самое главное, как умудриться пройти ритуалы четырех искушений, не лишившись головы. Я пожал плечом. «А что вам известно еще об этих ритуалах, агент?» Мужчина сжал рукоять кинжала и покосился на охранников, оставшихся в коридоре. «Мне известно немного, мой принц», — сказал он. «Подробности вам расскажет капитан Гранж. Сейчас она занята, и до завтрашнего утра вы не сможете с ней поговорить. Завтра, сразу после завтрака, капитан Гранж планирует собрать всех наследников, чтобы озвучить правила прохождения ритуалов». Что ж, это было понятно сразу. Ребекку так просто увидеть мне не дадут. Нужна была веская причина. Более веская, чем покушение. Из коридора опять послышался голос камердинера Эллиота. «Где принц? Со мной доктор Леонис Нельсон!» Через пару секунд в спальне появились двое. Обеспокоенный камердинер и совершенно невозмутимый бородач в строгом костюме и с чемоданчиком, маленький худой коротышка. «Мой принц!» Врач учтиво кивнул и направился ко мне, деловито и решительно. Он слегка отодвинул рукой Ховарда, однозначно намекая, чтобы тот проваливал и не мешал ему работать. Агент не стал задерживаться и вышел. Врач же принялся меня обрабатывать. Осмотрел кровоточащую рану, подсокол, нахмурился и полез в чемоданчик. Чтобы остановить кровотечение и наложить повязку, доктору Нельсону понадобилось минут 15, если не больше. А я с тоской подумал о том, что с Хлоей было бы намного лучше и быстрее, и даже... приятнее, намного приятнее. Оставалось надеяться, что она не проклянет меня за случай в тюрьме и за то, что я все-таки испортил ей жизнь. Когда врач ушел, камердинер уже подготовил целую бригаду горничных для уборки и рабочих для восстановления окна. «Пока вы ужинаете, мой принц, спальню успеют привести в идеальный порядок», — сообщил он. После его слов я вспомнил про ужин в компании императорского семейства. Еще один паршивый ритуал. Уверен, мне даже кусок в глотку не полезет. Эллиот проводил меня до столовой. Перед этим мне пришлось переодеться и снять военную форму Ронстада, и теперь я выглядел как настоящий аристократ. В белоснежной рубашке с накрахмальным воротником, брюках и пиджаке из дорогущей ткани, в жилете, расшитом серебряными и золотыми нитями, даже запонки и те были с драгоценными камнями. Я вошел в огромную игулкую столовую, когда настенные часы над камином пробили ровно 7. В тот же момент появились остальные члены семьи. Император Фердинанд с супругами, Гораций, почему-то без Иветы, Георг и 10-летняя Эльза. Ее я увидел впервые. Пухленькая темноволосая девочка в блестящем платье и украшениями из атласных бантов. Сначала во главе шикарно сервированного стола устроился Тадеуш. Только после этого сели все остальные. Скрипнули стулья. В гробовой тишине я тоже уселся за стол между Горацием и Эльзой. Бесшумно появились камердинеры с подносами, и пока слуги обслуживали каждого из членов семьи, раскладывали по блюдам салаты, подставляли соусы и прочую ерунду, я наблюдал за своими родственниками. Никто из них на меня не смотрел. Никто, кроме Георга. Тот порой бросал брезгливые взгляды и еле заметно морщил нос. Ожидаемая реакция. Мало того, что я был его прямым конкурентом в борьбе за статус патриция рода, так еще и Теодором Рингом не являлся, и все это знали. Хотя нет, не все. Вряд ли такое было известно маленькой Эльзе. Девчонка дождалась, пока император отвлечется на камердинера, и сразу же повернулась ко мне. «Привет, Тео», — прошептала она, лукаво улыбнувшись. «Тебя так долго не было, что я соскучилась. А ты можешь показать Кадо? Наколдуй что-нибудь, пока никто не видит». Ее глаза заблестели неподдельным детским азартом и любопытством. Она ждала чуда. Я кивнул и взял первую попавшуюся вилку. Их, кстати, было несколько, как и ножей. Черт разберет, как ими правильно пользоваться. Придвинув к Эльзе вилку, я положил на нее свою ладонь. Вилка была серебряной и расплавилась в считанные секунды, расползлась по столу тягучей кляксой, а потом собралась снова, но уже в витиеватый серебристый цветок на стебле. Я пододвинул ее к девчонке еще ближе, а та, замерев, продолжала пялиться на мою руку. «Тео!» — выдохнула она наконец и взяла цветок. «Тео, это так чудесно, Тео! Ты волшебник!» И тут я понял, что вокруг воцарилась не просто громовая тишина. Сейчас эта тишина была готова взорваться. На меня смотрели остальные, все, кто сидел за столом, смотрели осуждающе и презрительно. «Замените принцу Теодору столовые приборы», — приказал Тадеуш камердинеру, не сводя с меня глаз. «А ты, Теодор, впредь не пользуйся Кадо во время ужина». Эльза быстро спрятала цветок под салфетку. Ее уловку, конечно, заметили. «Эльза, верни брату это изделие», — сказал Тадеуш. «Не стоит забивать себе голову дурными занятиями и запретами вроде Кадо. Ты уже взрослая». «Да, дедушка», — пробубнила Эльза и передвинула цветок в мою сторону. Тадеуш опять посмотрел на меня. «Я не слышу твоего ответа, Теодор». «Какого ответа?» — нахмурился я. «О том, что ты не будешь использовать Кадо во время совместной трапезы, совместных прогулок, совместных бесед и так далее». Хотелось бы послать его прямым маршрутом и однозначными словами, но теперешний статус обязывал меня подчиняться патрицию рода. Пришлось сказать «Да, хорошо, согласен». Тогда уж кивнул и приступил к еде, но тут слово взял Фердинанд. «Теодору бы не следовало использовать Кадо вообще. Нигде. Он порочит наше имя. Ты так не думаешь, Гораций? Твой сын слишком много о себе возомнил. Впрочем, как и всегда». Гораций нервно прокашлялся. «Да, ты прав, брат», — ответил он негромко. «Однако это его дар, и Теодору сложно с ним бороться». Фердинанд поморщился и ничего не ответил. «Патриций», — вдруг заговорил Георг. «Вы позволите задать вопрос Теодору?» Голос у него был ровный, суховатый и будто чуть простуженный. «Да, конечно, мой мальчик», — кивнул Тадеуш. «Чтобы разговаривать с братом, тебе не нужно мое разрешение». «Спасибо, Патриций», — кивнул Георг и перевел взгляд на меня. «Теодор, позволь спросить, что с твоей шеей? Ты получил травму? У тебя на шее бинты, которых не было, когда ты приехал. Я сделал вид, что это пустяк». Хотя нисколько бы не удивился, если тот наемник с кинжалом был послан ко мне именно Георгом. «Порезался», — ответил я нехотя. «Или попытался покончить с собой от страха, но неудачно», — ухмыльнулся Георг. Тадеуш со звоном положил вилку и нож на стол. «Георг, это лишнее». «Простите, Патриций, не удержался», — извинился тот, явно довольный собой. Шутка напросилась сама. Фердинанд усмехнулся, одобряя юмор сына. Внешне я никак не среагировал, хотя подумал о том, что с удовольствием бы встретился с Георгом в другом зале и прижал бы его к стене с затылком. Георг перестал улыбиться, но глаз не отвел. «Теодор», — снова обратился он ко мне, «а ты помнишь, чем закончилась наша встреча до того, как ты неожиданно перебрался в Ронстадт?» А вот это был вообще удар под дых. Откуда мне знать, чем закончилась последняя встреча Георга и Теодора? Меня же там не было. Я сжал под столом кулак и постарался изобразить холодное безразличие. «Помню». «И что?» «А ты помнишь, что сказал тогда?» — не отставал Георг. «Что ты сказал при всей семье и гостях? В тот вечер у нас были Лендеры, Макастеры и Хоулы. Разве ты не помнишь, что ты сказал при всех этих уважаемых людях?» «Я много чего говорил», — бросил я. «Ты можешь конкретнее, Георг?» Тот опять ухмыльнулся. «Ты сказал, что когда мы снова увидимся, то ты объявишь о поединке на мечах. Это будет твой реванш за то, что я тебя тогда победил и шрам тебе оставил. О нашей ссоре все знают», — Георг кивнул на мою шею. «Вот я и подумал, что ты специально порезался, чтобы свое слово не держать. Для тебя это в порядке вещей, Тео. Я ведь все жду, когда ты объявишь о поединке, а ты делаешь вид, будто забыл». Все за столом внимательно и с опаской посмотрели на меня. Как я и предполагал, есть мне в этой компании так и не захотелось, даже порядком затошнило. «Ты хочешь подраться со мной прямо сейчас, Георг?» — уточнил я. «Не отказался бы, Теодор», — ответил тот сразу. «Пора бы тебе еще раз показать, что со мной соперничать бесполезно». Тогда уж вздохнул. «Может, вы перенесете свои поединки на другое время? Давайте поужинаем спокойно». Георг покачал головой. «Но ведь если Теодор заявлял о поединке во всеуслышание перед гостями, то обязан отвечать за свои слова, не так ли, Патриций? Он принц и представитель рода рингов. Он не имеет права быть пустословом, особенно на людях. А вдруг те же Хоулы об этом спросят? Что он тогда скажет? И что скажу я?» Георг точно знал, на какие мозоли давить, чтобы Тадеуш одобрил его слова. «Хорошо, объявляю поединок», — сдался он почти сразу. «Бой на мечах до первого ранения. Свое слово необходимо держать, Теодор. Только прошу вас, молодые люди, будьте благоразумны. Вам еще ритуалы четырех искушений проходить. Мне придется вызвать капитана Гранж. Она проконтролирует поединок». Георг улыбнулся. «Вот выбить бы ему зубы. Я пребывал во дворце всего несколько часов, и меня уже трижды прижали к стенке. С клятвой и подчинением Патрицию, потом с Кадо, теперь еще и с поединком. Какого черта эта напыщенная сволочь вообще на него напрашивается? С другой стороны, вот и веская причина, чтобы увидеться с Ребеккой». Георг поднялся из-за стола, так и не притронувшись к еде. Впрочем, как и я. «Пусть Ховард подготовит рыцарский зал и пригласит капитана Гранж», — приказал Тадеуш ближайшему камердинеру. Затем он посмотрел на меня, хитро прищурился и добавил. «На этот раз постарайся сберечь свою шею, Теодор. Она тебе еще пригодится».